Глава вторая. Гейс. Я лежу в темноте и смотрю в потолок. В новый потолок. Папа даже не накричал на меня за то, что не сплю. Новый, заботливый папа. Он прошел реабилитацию. По крайней мере, так он это называет. «Теперь все хорошо», — заверил он меня. Недавно папа устроился на работу в магазин электроники и пообещал, что и у нас появится крутая техника. Для начала вот подарил мне эту пушку, нерв, на новоселье. Я уже давно должен был все понять, а не продолжать надеяться, что он всегда будет таким. Но в этом и была папина уловка. Он мог заставить кого угодно поверить во что угодно. Даже меня. В конце лета я пойду в новую школу. Пикси Рэй вроде бы милая. По крайней мере, с ней можно поговорить. А еще она хорошо пускает мыльные пузыри. Может быть... Мы и мяч сможем побросать друг другу. Кажется, ей одиноко. Хотя, может, она просто устала. Было уже очень поздно. Я перевернулся на бок и опустил пистолет нерв. Матрас в моей комнате большой. Размера квин-сайз или что-то вроде того. Но не новый. Раньше он принадлежал пожилой паре по соседству в нашем старом районе. Матрас просел слева и справа в тех местах, где они спали. Так что пришлось выбрать одну из этих сторон. Ощущения были такие, словно я яйцо в картонной коробке. Но было удобно и не так жарко, потому что он лежал на полу. Папа говорил, что нужно подождать, пока доставят каркас кровати. Но сколько это продлится, не сказал. Да и я уже решил, что лучше оставить все так. В городе очень душно. Раньше мы жили на окраине, там всегда прохладнее. Прекрасная природа, поля и много деревьев. Но теперь мы живем здесь. Потому что в городе зарабатываются деньги. Мне предстоит провести тут целое лето перед школой. Нужно познакомиться со всеми соседями. Я не совсем понимал, как мне снова увидеть Пикси Рэй. Когда я проснулся, ее уже не было дома. Или она решила проигнорировать пулю нерв, которую я пустил в ее окно. Надев рубашку и шорты, я направился в нашу новую кухню. Коробки были поставлены одна на другую и возвышались довольно высоко. В квартире было две спальни и ванная, дальше по коридору. Папа написал для меня записку на одной из коробок. «Привет, распакуй эти коробки и разложи вещи». Что ж, я получил задание и купюру в $5. Последнее, скорее всего, на еду в течение дня. Мне не хотелось сидеть в квартире в удушающей жаре, так что я сунул деньги в один карман, а новые ключи в другой – и вышел за дверь, надев кеды, похожие на конверс. В этом доме нет лифта для жильцов, из-за чего спускаться и подниматься тяжело. Но есть служебный лифт, только вот для него нужен ключ. Я сбежал по лестнице и прошел через пожарный выход. Утренний воздух был прохладным, и я вдохнул полной грудью, но поймал себя на мысли, что мне будет не хватать запаха свежескошенной травы. Затем посмотрел на бар «Тапс», находившийся через дорогу, словно зловещее местечко из фильма. Он был закрыт, но все же подобное заведение, располагавшееся так близко к нашему дому, могло стать угрозой. Папа сейчас в завязке, вероятно, временно. И я понимал это так, что, когда он снова пристрастится к выпивке из-за Тапса, все станет только хуже. Я посмотрел по сторонам. Движение было оживленное, но не сумасшедшее. Казалось, в такую рань все еще спят. Я потер локоть, пытаясь решить, куда пойти сначала. Придумал, что пройду несколько кварталов, а затем буду все время сворачивать налево, чтобы вернуться туда, откуда начал. Я почувствовал чей-то взгляд на втором повороте, да и здания в этой части района казались менее приветливыми. Двери многих из них были заперты. Странно, ведь сейчас даже не выходные. В конце концов, я наткнулся на то, которое было открыто. Библиотека. Я вошел в фойе, как раз когда вышла Пикси Рэй, неся в руках две толстые книги и коробку пазлов с изображением кота. «Привет, Гейс!» Она подбежала ко мне, ее каштановые с рыжим оттенком волосы выбивались из-под радужной головной повязки. Я кивнул в ответ, чтобы не показаться слишком взволнованным. По пути сюда я решил, что нужно быть осторожнее. Как я и опасался, Пикси оказалась выше меня. В классе я был вторым с конца по росту. Папа говорит, что когда-нибудь я вымахаю, но точно не сегодня. «На лето задали читать что-то?» — недовольно спросил я. Не хотелось бы, чтобы в новой школе учителя относились к домашке очень уж строго. Я ненавидел делать уроки. Все, кроме математики. Это мой любимый предмет. Помимо физкультуры, конечно. Но нет. Летом я читаю много, потому что мне это нравится. Так что никакого списка литературы и все такое». Она попыталась откинуть волосы с плеч, но они упрямо легли так же. «У тебя есть читательский билет?» Я покачал головой. «Не, я даже не знаю, как все здесь работает. Раньше мы никогда не жили так близко к библиотеке. Вообще-то я искал, где бы перекусить. Отец оставил мне денег на еду. Любишь бейглы?» Бейгл – булочка из дрожжевого пшеничного теста, закрученная в кольцо. Может быть, как с начинкой, так и без нее. «Здесь есть хорошая пекарня». Она сделала шаг мне навстречу. «Нужно занести все это домой, но я могу показать тебе, где она находится по дороге». «Хорошо». Я предложил ей помочь донести книги, и она, переложив их с руки на руку, протянула мне одну. Я заглянул через ее плечо, но все, что мне удалось разглядеть в библиотеке – высокий письменный стол и металлоискатель. Пикси Рэй, казалось, знает все. «Кстати, еще раз с днем рождения. Мы вместе спустились по ступенькам. И тебя». Я направился в ту же сторону, откуда пришел. Пикси остановилась и цокнула. «Мы не ходим туда без взрослых. Это потому, что все там кажется жутковатым?» Я развернулся и последовал за ней. «Ага. Да и к тому же этот путь от библиотеки до дома намного лучше, потому что тут есть крутые магазины. Например, та пекарня с бейглами или магазин с периодикой. У них есть комиксы, кстати, вдруг ты интересуешься?» Она угадала. Я был большим поклонником комиксов Marvel. Картинки и небольшие тексты делали историю увлекательнее. Они открываются позже. Кивком головы она указала на яркие раскрашенные стекла, за которыми находился магазин комиксов «Чернила». Запах бейглов мы почувствовали, прежде чем дошли до пекарни. Я был уверен, что смогу найти ее даже с закрытыми глазами. Когда мы подошли к толстой стеклянной двери, покрытой испариной изнутри, я пожал плечами и протянул ей книгу из библиотеки. «Нет, оставь пока себе. Я заберу ее позже. Может быть, она тебе понравится?» Она бросила взгляд на заголовок. Это была биография известной кинозвезды. Я бы не стал такое читать, но, может быть, пробежался бы по фотографиям. Впечатленный тем, что она так быстро доверила мне библиотечную книгу, я спросил. «Хочешь бейгл?» Это было меньшее, что я мог сделать в ее день рождения. Она покачала головой, ее волосы коснулись обложки книги. «Нет, спасибо, но ты поторопись, пока они свежие. Увидимся позже», — сказала она и ушла. Оказавшись внутри, я заметил, что места для покупателей очень мало, а прилавок был выше моей головы. Здесь царил какой-то свой распорядок очереди, чего я не понимал. Взрослые просто вставали передо мной. Я уже был готов сдаться, хотя выпечкой пахло невероятно, когда кто-то вдруг опустил руку на мое плечо. Пикси Рэй стояла позади меня. Подумала, что у тебя может возникнуть проблема. Подожди. Она отдала мне свои вещи, подошла к прилавку и вытащила табуретку. Затем встала на нее, привлекая внимание мужчины-продавца. «Пикси, с днем рождения, солнышко!» Казалось, все здесь знают ее имя. Пекари, чьи руки были запачканы мукой, вышли, чтобы дать ей 5. И после того, как поздравления закончились, Пикси указала на меня большим пальцем через плечо. «Гейс здесь новенький, поэтому мы должны угостить его чем-нибудь». Словно волшебница, она сделала меня видимым. Я поймал себя на том, что улыбаюсь работникам, которые теперь выглядывали с кухни, чтобы поздороваться и представиться. Когда все было сказано и сделано, у Пикси в руках оказался торт в коробке, перевязанный красной полосатой лентой, а у меня был бейгл со сливочным сыром, теплый только из духовки, и еще пакет со всякими популярными тут вкусностями. $5 так и лежали у меня в кармане, а книги Пикси и пазлы на моих согнутых руках. Сказать, что я был ослеплен магией Пикси Рэй, ничего не сказать. Она столько всего могла сделать, как будто была маленькой взрослой. Гуляя с ней по району, я познакомился с огромным количеством людей. Некоторые были нашего возраста, но большинство возраста наших родителей. Мы прошли мимо моего дома к ее. Она вытащила ключ, который носила на ленте на шее, и хотела открыть подъездную дверь, но та уже была открыта. Так что мы вошли и поднялись на 5-й этаж. Я попытался угадать, в какой квартире она живет, основываясь на том, как расположен ее дом по отношению к моему. Когда Пикси открыла дверь, то предупреждающе произнесла. «Только не суди строго. Моя мама много работает, поэтому все домашние дела на мне». Я пожал плечами. «Мне все равно. Отец всегда говорит, что мы с ним живем как холостяки. В квартире Пикси было аккуратно и прибрано, так что не знаю, с чего она решила, что я буду ее судить». Она жестом указала мне положить книги на обшарпанный кофейный столик, а торт поставила в холодильник. «Если хочешь, можешь съесть свой бейгл на кухне». Она похлопала по круглому металлическому столу. Я принял ее предложение, потому что был очень голоден. Почти сделал третий укус, когда в двери зазвенели ключи. Отсюда мне было видно, что происходит в маленькой гостиной. «Привет, карапуз», — устало произнесла мисс Стоун, и я заметил, что у нее мешки под глазами. «Красивая женщина. Более статная и взрослая версия Пикси. Я встал, решив, что пора собираться и уходить, но Пикси махнула рукой, говоря мне остаться. Я снова сел и продолжил есть. Мисс Стоун еле-еле пересекла гостиную, шатаясь, словно шла босиком по лаве, и опустилась в кресло. Пикси задала маме несколько невнятных вопросов, но, насколько я понял, так и не получила ответов. Теперь я чувствовал, будто снова подглядываю через ее окно и вижу рутину, к которой Пикси так привыкла. Она расстегнула маме воротник рубашки, чтобы той было удобнее, и сняла с нее туфли. Схватила с дивана пушистое одеяло и укрыла им мисс Стоун, затем закинула ее ноги на журнальный столик. Пикси скрестила мамины руки на груди с нежным, слегка обеспокоенным выражением лица. Когда она снова посмотрела на меня, я указал на салфетку, в которую был завернут бейгл. Пикси жестами показала мне «тише» и «пошли», и я на цыпочках последовал за ней к выходу из квартиры. Затем она убедилась, что дверь за нами закрыта. Мы спустились по лестнице, и она сказала: «Наелся? Могу показать тебе детскую площадку, если тебе туда можно. Утром обычно всех отпускают». Я выкинул салфетку в урну возле пешеходного перехода. «Я могу гулять везде, где захочу, но мне нужно быть дома к вечеру. Тогда пойдем». Она ждала, когда погаснет красный сигнал светофора и загорится белый идущий человечек. «К тому же нам еще нужно съесть твои пирожные». «Так твоя мама в порядке? Не болеет и все такое?» — спросил я и тут же смутился, вспомнив беспокойство, которое отразилось на лице Пикси. «Нет, она не больна. Просто устала. Как я уже говорила, она много работает». Пикси подошла к воротам и распахнула их. Мы прошли, и они тут же захлопнулись за нами. Парк. Неудивительно, что я его не заметил. Ворота были высокими, за ними находились старая детская площадка и захудалая баскетбольная, несколько металлических столов для пикника. Я не стал говорить о том, что в парке моего старого района были две детские площадки, а также площадки для катания на роликах, игры в теннис и баскетбол, и так много футбольных полей, что все и не сосчитать. Вот что значит пригород. Она дернула меня за руку и потянула к качелям. На двух из них можно было покачаться, хотя цепи заржавели, а на двух оставшихся не было сидений. Пикси так искренне обрадовалась тому, что целые качели находились рядом друг с другом, что я не мог не заразиться этим чувством, следуя за ней. Мы запрыгнули на качели и сразу же стали раскачиваться с помощью ног. Наши движения были такими естественными, словно ни я, ни она никогда и не учились этому. Мы проносились мимо друг друга, создавая легкий бриз, несмотря на то, что утро было нещадно жарким. Иногда я улыбался Пикси, а она мне, на секунду зависая в воздухе, прежде чем снова полететь вперед. Но потом мы сбивались с ритма, ее волосы развивались позади, словно все время пытались ее догнать. Я бы хотел и дальше так качаться. Но когда я на ходу спрыгнул с качелей, желая показаться смельчаком, другой ребенок перехватил их, прежде чем они успели вернуться ко мне. Проблемой было то, что качели всего двое, а детей в парке намного больше. Вскоре после этого Пикси тоже спрыгнула, и ее качели постигла та же участь. В то утро я понял, что качаться на качелях с Пикси было одним из лучших ощущений в моей жизни, даже несмотря на то, что детская площадка располагалась всего в нескольких шагах от свалки. Вместе мы еще побродили по небольшому парку, на баскетбольной площадке толпились ребята нашего возраста. «Скоро ее займут старшие и выгонят их, поэтому они приходят пораньше». Ее слова объясняли, почему дети играли так яростно. И я был почти уверен, что выцветший мяч, который они передавали друг другу, на самом деле был футбольным. Листья на деревьях росли так высоко от земли, что казалось, это такая общая игра — срывать их. Вскоре после того, как я подумал об этом, Пикси подтвердила мою догадку, попробовав сорвать листок, до которого точно не смогла бы дотянуться. Она была на голову выше меня, но я решил попробовать подпрыгнуть. Слегка оттолкнул ее в сторону, попятился и разбежался, а затем сорвал лист с дерева кончиками пальцев правой руки. Я протянул его Пикси с широченной улыбкой, не задумываясь, как это выглядит, пока какой-то ребенок не начал дразнить ее. «Смотрите, у Пикси появился малыш-бойфренд!» Все стали петь песенку о целующихся на дереве. Детская песенка-дразнилка о двух влюбленных, аналогичная ей «Тили-тили-тесто, жених и невеста». Я хотел защитить ее, но почувствовал, как мои щеки горят, а язык словно онемел. «Заткнись, Алфи, тебя никто не спрашивал». Пикси показала ему средний палец и высунула язык. Алфи скорчил гримасу и показал в ответ свой. Пикси топнула ногой, и он тут же попятился. «Не заставляй меня подходить к тебе». Она повернулась ко мне. «Он придурок. Не позволяй ему обижать тебя», — сказала она и громко, чтобы Алфи мог услышать, добавила. «Ведет себя слишком самоуверенно для мальчишки, который в прошлом году надул в штаны на школьном спектакле». Алфи, казалось, пожалел, что вообще открыл рот и повернулся к нам спиной. «Вот так-то», — ухмыльнулась Пикси. Я наблюдал за всей этой сценой, улыбаясь. Так случилось, что напротив моего окна жила реально крутая девчонка, и я уж точно не сожалел об этом. Когда мы подошли к воротам, мне показалось, что там стоит охрана. Пятеро здоровенных парней-подростков перекидывались шутками. Самый высокий из них крутил на пальце баскетбольный мяч. Интуиция подсказывала мне поскорее убираться, чтобы избежать встречи с этими парнями любой ценой. Пикси же направилась прямо к ним. Она кивнула тому, что крутил баскетбольный мяч, и он бросил его ей. Причем сделал это легче, чем, казалось, был способен. Пикси поймала мяч и начала вести обеими руками. «Суперзвездой баскетбола ее вряд ли назовешь». «Эти мальчишки тебя достают?» — спросил ее подросток с длинными черными волосами, который стоял ближе всех к Пикси, когда она сосредоточилась на мяче. «Не, Гейс здесь новичок. Вот они и хотят, чтобы он думал, будто они крутые. Но это не так». Она передала мяч обратно самому высокому из них. «Они даже не знают, в чем разница между их задницами и яйцами». Парень среднего роста с ярко-рыжими волосами вполне мог быть родственником Пикси. Она немного отошла и положила руку мне на плечо. «Эти ребята играют на баскетбольной площадке по утрам. Тим Токс и Дризл». Она жестикулировала так быстро, что я не понял, кто из них кто. «Гейс крутой, и он со мной». Парни оглядели меня с ног до головы, затем переглянулись, шевеля бровями. Я почти уверен, что один из них хихикнул. Самый высокий протянул мне свободную руку. Я понятия не имел, что с этим делать. Конечно, я и раньше видел, как папа пожимал руки клиентам. Но такое стариковское рукопожатие не подтвердило бы слова Пикси о том, что я крутой. «Я Токс», — сказал самый высокий и передал мяч рыжеволосому парню, а затем очень быстро объяснил мне, что нужно делать. Мы провели по пальцам друг друга снизу вверх, до самых кончиков, а затем ударили 5-2 раза подряд. После этого мы на секунду сцепились кончиками пальцев, словно они слиплись, и отстранились. Каждый из парней проделал со мной этот жест, и к тому времени, как мы закончили, я знал, что рыжий — это Тим, а вот Дризл чертовски сильно ударил меня по руке. Было круто, реально круто. Я хотел спросить у Пикси, как она распознала в них хороших ребят, но она уже занялась другим. «Вы ждете Дрека? Видела его в переулке ночью. Было поздно». Парни забурчали, обзывая Дрека ублюдком, и не только. «Возьмите Гейза. Уверена, он умеет играть». Она указала на меня, и мне захотелось исчезнуть. В спорте я был хорош, ужасно хорош. Спорт стоял для меня на первом месте. Но мне было 12, а этим парням уже, наверное, исполнилось по 18. Токс посмотрел в сторону площадки, где уже играли две команды ребят помладше. Как только он и его друзья двинулись к ним, те разбежались, словно сработала пожарная тревога. Пикси улыбнулась мне. «Все нормально?» Я сказал «да», потому что не хотел выглядеть слабаком, но был уверен, что пригожусь им в игре примерно так же, как потное полотенце. Просто хотелось надеяться, что они и вправду не будут относиться ко мне именно так. Я схожу домой, проведаю маму, а заодно захвачу книгу. Будь на стороне Токса. И с этими словами она ушла, а я столкнулся с тремя огромными парнями, решившими сыграть двое на двое.